Глава 8. Чьих невольница ты идей? Король и шут. «Ступай за мной», — кивает мне девушка в форме горничной и идет в сторону лестницы на второй этаж. Выбора у меня все равно нет, поэтому я, сжав пальцами лямку рюкзака, поднимаюсь за горничной. На втором этаже мы проходим по длинному коридору до самого его конца и останавливаемся у одной из дверей. Не знаю почему, но у меня появляется ощущение, что я попала в дом князя Дракулы. Сейчас меня позовут на ужин, где главное блюдо я. Горничная поворачивает ручку и толкает дверь, приглашая меня кивком. Я прохожу внутрь и осматриваюсь. Почему-то убранство комнаты диссонирует с тем, как я ее себе представляла. Никаких тяжелых бархатных штор, гобеленов и кровати с балдахином. Вместо этого роскошная комната в кремовых тонах. Кровать большая, с высоким атласным изголовьем нежно-лилового цвета. Туалетный столик, шкаф с зеркалом во всю дверцу. На стенах современные картины, абстракция в ярких цветах. Сочно-зеленые, оранжевые, алые мазки – на картинах очень освежают общую обстановку. Но все это я отмечаю про себя быстро, потому что внимание сразу переключается на портновский манекен, стоящий ближе к окну. На нем длинное черное платье. Открытый лиф, полупрозрачная ткань юбки с длинным разрезом спереди по центру. Платье больше напоминает пеньюар, если не считать короткой бархатной подкладки выше середины бедра. Хотя, наверное, это и есть пеньюар. Шикарный, расшитый мелкими черными камешками по полупрозрачной ткани пеньюар. А рядом на столе на небольшой бархатной розовой подушке корона. Не такая, какую мне надели на голову на конкурсе. Это меньше и аккуратнее, но выглядит она дороже. Намного дороже. А еще на столе лежит черная маска. Она тонкая, из бархатной ткани. Такая почти не закрывает лицо, скорее для создания образа. Красивейший наряд, но... У меня от его вида между лопатками холодом пробирает. Под ребрами ворочается страх. А что, если Обласов не просто самовлюбленный богач, считающий, что королева красоты во что бы то ни стало должна принадлежать ему, а какой-то извращенец? Может, ему нравится делать девушкам больно? Голова кружится от ужаса, когда я думаю об этом. В пальцах поселяется дрожь. Хочется распахнуть окно и громко-громко позвать на помощь. Вот только кто меня тут услышит в его логове? Я подхожу к платью и прикасаюсь к ткани. Она почти невесомая. Даже представить не могу себе, сколько стоит такое платье. Я подобных вещей никогда не носила. В дверь раздается негромкий стук, а потом протискивается горничная. Но это не та девушка, которая меня сюда провожала. «Я помогу вам подготовиться», — улыбается она. «Меня зовут Лиза». «Подготовиться? К чему?» «Ну, ответ на этот вопрос я и сама знаю, просто звучит так. Хочется прогнать ее, но улыбка девушки мне внезапно кажется приятной, поэтому я даже радуюсь, что она пришла. Сначала я иду в душ, дверь в которой ведет прямо из спальни. Волосы тоже мою, а потом возвращаюсь в комнату, где меня ждет Лиза. Она сушит мне волосы и красиво укладывает утюжками, приговаривая, какие они у меня шикарные. Предлагает помочь с макияжем, но я отказываюсь, сама сделаю. Не собираюсь я боевой раскрас делать для услады глаз господина Обласова. Белье, которое оказывается в коробке на кровати, я надеваю, не глядя. Не хочу видеть себя в нем в зеркале и так товаром себя ощущаю. Платье садится на мою фигуру идеально, будто сшито было на заказ. Будь это другая ситуация, у меня бы дух захватило. Я ведь девушка, глупо отрицать, что красивая одежда приводит меня в восторг. «Этот глубокий черный вам невероятно идет», — восхищенно говорит Лиза. «У вас такой цвет кожи нежный, а это платье его идеально оттеняет». «Наверное. Только мне себя видеть не хочется. Хочется зажмуриться и содрать с себя эту одежду вместе с кусками кожи. Лиза закрепляет корону у меня в волосах, и последним штрихом являются черные замшевые лодочки на высоком каблуке. «Вы настоящая королева!» – шепчет Лиза. Мне даже кажется, что ее восторг вполне искренен. «Остальные в сравнении с вами...» Она прикусывает язык, сглатывает и тут же опускает глаза. «Остальные...» Интересно, сколько их было, этих королев? Неужели все они, как утверждает Богдана, были рады стать эскортом для богача? «Идем!» Лиза подает мне в руки маску и кивает на дверь. Я делаю несколько шагов и застываю у выхода. Пульс повышается до невероятных цифр и стучит где-то в горле. Картинка перед глазами плывет. Крепко сжимаю кулаки, стараясь прогнать жуткие картины, которые рисует мозг. Комнату в красном бархате, кожаные наручники, средства для пыток. Скорее бы все это закончилось, что бы ни ждало меня. Обласов уже ждет меня у подножия лестницы. На нем костюм и черная рубашка без галстука. Дьявол. Красивый, опасный, ледяной. Человек с деньгами и без души, и взглядом, загоняющим под плинтус. «Ты быстрее, чем я мог надеяться, Милана». На губах его появилась легкая улыбка, абсолютно не затронувшая глаза. «Мне нравятся девушки, ценящие свое и мое время». Ничего не отвечаю. Не знаю даже, что должна говорить в его присутствии. У меня язык неповоротливый становится, и к небу прилипает от одного лишь звука его голоса. «Прошу». По-светски предлагает локоть, словно мы на бал пойдем. Я просовываю онемевшую кисть ему под локоть и сжимаю пальцы в кулак, чтобы они перестали дрожать. Прикосновение к этому мужчине заставляет тело прийти в боевую готовность, налиться напряжением. «Сегодня закрытая вечеринка, посвященная конкурсу. Посетим ее ненадолго», — говорит Обласов, кладет мои пальцы на свою руку и сжимает, заставляя резко выдохнуть от ощущения жжения на коже. «Итак, эшафот откладывается еще на пару часов».